У эфіры радыё «Свабода» ў студыі Ольга Караткевіч. Хвіліну праз 15 перадача «Беларуская Атлантыда», у якой аўтар Вячаслаў Ракіцкі гаворыць з філозафам Таццянай Процкай і тэма гутаркі «Народ». А зараз экспертыза «Свабоды». Адна з галоўных тэмаў учорашняга пасяджэння Рады бяспекі Беларусі – гэта пытанне аб стварэнні адзінай рэгіянальнай сістэмы супрацьпаветранай абароны. Чаму гэтая праблема актуалізавалася менавіта цяпер? Гэтую тэму абмяркоўваюць ваенна-палітычны аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Александр Алесін і палітык падпалкоўніка запасу кандыдат тэхнічных навук Мікола Статкевіч. Перадачу вядзе Валер Карбалевіч. На Радзе бяспекі учора Лукашэнка шмат казаў пра новую сітуацыю ў свеце ў сэнсе бяспекі, пра новыя пагрозы Беларусі з боку НАТО і Захаду. Але, падаецца, ўсё гэта было інфармацыйнай завесай для абмеркавання пытання аб стварэнні адзінай рэгіянальнай сістэмы супрацьпаветранай абароны з Расіі. Гэтае пытанне абмяркоўваецца ўжо шмат гадоў. Паводле інфармацыі расійскіх крыніц, Лукашэнка даў згоду на ўтварэнне такой сістэмы падчас сустрэчы з прэзідэнтам Расіі Мядзведзевым у Сочы ў жніўні. І гэтае пытанне будзе адным з галоўных на паседжанні вышэйшага дзяржсавету саюзнай дзяржавы ў лістападзе. Гэтае пытанне больш ваеннае ці палітычнае? Чаму яно актуалізавалася менавіта цяпер? Ці сапраўды з'явіліся новыя ваенна-стратэгічныя пагрозы Беларусі? Спадараліся. Вопрос надо рассматривать в большей сфере военно-политической и особенно в свете последних событий, произошедших на Кавказе, что вызвало обострение отношений России со странами Запада, в первую очередь с США. Вопрос, который раньше гипотетически задавался российскими военными, о том, что их ядерный потенциал становится уязвимым от ударов тактической авиации НАТО с территории Польши и стран Балтии, этот вопрос они перенесли в практическую плоскость, и поэтому, насколько можно судить из публикаций, они всерьез опасаются, что в случае военного противостояния с США их ядерный потенциал расположен в Ивановской области, там несколько ракетных армий, будет, если не выведен из строя, то ослаблен ударами крылатых ракет, выпущенных с авиации, находящейся над территорией Польши и стран Балтии. И в связи с этим они особенно выразили свою заинтересованность в противовоздушном щите над территорией Беларуси, причем настолько плотном, чтобы россиянам досталось только несколько, ну, может быть, десятков прорвавшихся ракет. Вот я полагаю, что именно в свете последнего обострения отношений России и США надо рассматривать вопрос. Спадар Статкевіч, а вы як мяркуеце, чаму пытанне пра ўтварэнне адзінай сістэмы супрацьракетнай абароны паміж Беларусію і Расіяй актуалізавалася апошнім часам? Я пагадзіўся з тым, што сказаў спадар Алесін, але ўсё ж такі галоўная тут палітычная кампанента. Учорашняя нарада Лукашэнка так развязана больш з палітычнымі пытаннямі. Расія запатрабавала падтрымкі ў адказ на тое, што яна шмат гадоў па сутнасці ўтрымоўвае беларускі рэжым з яго неэфектыўнай паразітарнай эканомікай. Расія хацела б найперш прызнання незалежнасці Абхазіі і Паўднёвай Асетыі з боку Беларусі. Лукашэнка спрабуе адцягнуць гэтае прызнанне, таму што на зацягванне гэтага пытання пабудавана ягоная гульня з Еўропай. Зараз ён атрымаў права выязджаць у Еўропу, дзякуючы у тым ліку таму, што дагэтуль Беларусь не прызнала незалежнасць гэтых двух тэрыторый. І зараз, па сутнасці, Лукашэнка спрабуе, так бы мовіць, адкупіцца гэтай адзінай супрацьпаветранай абароны ад Расіі, каб атрымаць спрыяльныя кошты на энерганосьбіты, атрымаць крэдыт, але пры гэтым паспрабаваць не прызнаць незалежнасць Паўднёвай Асетыі і Абхазіі. Бо калі Беларусь прызнае незалежнасць гэтых тэрыторый, усякае пацяпленне з еўрапейскім звязам тут і скончыцца. Але калі казаць проста, то стварэнне адзінай рэгіянальнай сістэмы супрацьпаветранай абароны азначае, што беларускай супрацьпаветранай абароны будзе кіраваць расійскі генерал. Цяжка ўявіць, што Масква пагодзіцца на нейкі іншы варыянт. А вы як лічыце, спадар Алесін? Это только один из вариантов, который рассматривался в конце 90-х, начале 2000-х годов. И, как сказал мне тогда в интервью генерал Костенко, который командовал тогда белорусскими войсками ПВО, что он не представляет такой ситуации, что им будет командовать российский генерал. Судя по публикациям в СМИ, рассматривается вариант о ротации командующих ПВО союзного государства, и назначение будет производиться решением Высшего Госсовета союзного государства, и определенный период времени будет командовать белорусский генерал, определенный российский генерал. И кроме того, некоторые эксперты говорят о принципе двух ключей, что команда на пуск будет дана только тогда, когда свой ключ, так сказать, виртуальный ключ, вставит представитель белорусской стороны в высшем командовании ПВО. Предполагается, что в поселке Заря в Подмосковье будет расположен этот командный пункт, где сейчас находится центральный командный пункт российской ПВО, там будет располагаться и объединенное командование. Я думаю, что это вот и является предметом спора, оно и являлся этот вопрос все эти годы. Но, конечно же, в последние политические коллизии на Кавказе и, кроме того, конечно же, и спор по поводу льгот и преференций, в том числе льготных цен на газ. Конечно, все эти вопросы наложились. Это уже целый комплекс проблем. И сейчас решение во многом будет определяться еще и ситуацией с мировым экономическим кризисом, когда, если цена на газ для нас будет высокой, экономическое положение страны может особенно ухудшиться, что нежелательно для сохранения социальной стабильности. У эфиры «Экспертиза свободы» сегодняшняя тема «Типероиды. Супрасповетранная оборона Беларуси под командованием российского генерала». Дискуссию веде Валер Карбалевич. Але, на мой погляд, сама природа такого института, як войска, предугледжвае адзінаначалле. И неяк тяжко уявить, что будут два генералы кировать одной войсковой структурой. Господар Статкевич, як вы меркуете, все ж таки, кто будет кировать одной региональной системой супрасповетранной обороны? По-перше, хотел сказать, чтобы не было блутанины. Есть объединенная система супрасповетранной обороны. Она была утворена на початку 90-х, а май одразу после утворения Союза Незалежных Держав. Это, по сути, обмен информацией об дальней поветренной обстановке. По сути, один провод, по якому краины обмениваются информацией о том, что на земле летает. И одна система супрасповетранной обороны – это зусим меньше, кардинально меньше, бо некоторые журналисты это вещи блытают. Так вот, одна система супрасповетранной обороны – это калица правды, агульное командование. И пытание не в одном генерале, бо керование – это значно больше складание, чем дать команду там пустить ракету по неким самолете с поветренным шаром. Механизм керования – это тысячи людей повинны быть только на командном пункте и вокруг его задейничаны. Это техника, автоматизованные системы керования и так далее. Это контроль, это ресурсное обеспечение, это анализ кадров. И я не являю такой ситуации, когда, например, полового персонала вот этого командного пункта, он хочет за все новые стороны не будет, будет приезжать в Беларусь. Так что один и тут большой вариант передача под керование России супротиповетренная обороны Беларуси. А это уже небеспечно для сегодняшней улады. Потому что что такое керование, окромя там команды пуск? Это уплыв, это инспекции, это там аттестации, это персональные подвязки. Сколько приходится рвать эти персональные подвязки, как подбудовать незалежные спецслужбы в Беларуси? Доходит до того, что у всех старейших крыху КГБшников отсовывают и звольняют, бо боятся уплыва России, сегодняшние керовники Беларуси. А тут этот уплыв будет весь час обновляться и регенерация. Это просто небеспечно. Господар Лукашенко выдатно это разумеет. И он будет пробовать, как завсёды, заволынить это питание. И он будет шантажовать, интриговать, а вещь попробует снова все потопить в деталях. Але ситуация, связанная с экономикой, небеспечна. Я боюсь, что господара Лукашенко доломают на одну систему супрасповетранной обороны за Россией. Але тут існуе и политико-психологичная проблема. Вядома, что Лукашенко вельми уважливо ставится до контроля над силовыми структурами. Для его вельми важная посада верховного главнокомандующего. Треба бачить, с каким задовольнением он регулярно проводит нарады с войсковцами, ладить визиты на войсковое обучение, одевая эксклюзивную войсковую форму. И коли белорус беларуская супрацьпаветраная абарона пяройдзе пад кантроль расійскага генерала, то Лукашэнка часткова страціць свой статус верхоўнага главнакамандуючага. І неяк цяжка ўявіць, што Лукашэнка на гэта пагодзіцца. Спадар Алесін, якія вашы прагнозы? Передача командования белорусской системой ПВО на российский командный пункт, и, в общем-то, неважно, действительно, кто там будет отдавать команду, но система практически будет замкнута на Россию, будет означать утрату нашим государствам части своего суверенитета. И в то же время, действительно, утратой Лукашенко контроля над важнейшим видом вооруженных сил Беларуси. И, конечно же, многие годы, в течение которых вопрос не решается, объясняется именно этого рода колебания. Но ведь Беларусь и так, можно сказать, не полностью суверенна, потому что слишком велик рычаг, которым располагает Россия в виде экономических льгот и преференций. Это мы говорим о дотировании через цены на энергоносители. Большинство наших машиностроительных предприятий замкнуто на российский рынок. То есть нас просто туда могут не пустить. И если на чашу весов бросить эти два вопроса, то я не исключаю, что если экономическая ситуация еще больше ухудшится в связи с падением нашего экспорта в Россию и в связи с падением поставок энергоносителей из российской нефти на Запад, то может так получиться, что Лукашенко придется пойти на вот такие непростые решения с путем каких-то оговорок, условий там и так далее. Но похоже, что может такая ситуация сложиться, что ему не вывернуться. Спадар Статкевіча, як вы ацанілі гэты псіхалагічны момант, асабліва калі глядзець на тое, як Лукашэнка важна ставіцца ўвогуле да сваёй улады, а тым больш кантролю над сілавымі структурамі? Так, сапраўды, пытанне псіхалагічна, а ў нашай краіне шмат што залежыцца ад псіхалогіі аднаго чалавека. Безумоўна, калі Лукашэнка пагодзіцца на такую схему, гэта будзе праявай слабасці і дэманстрацыяй слабасці. І пагадзіцца на гэта вельмі складана. Але зноў жа, я згоден з аргументамі спадара Лесіна, а куды дзецца будзе? Так што я не ведаю, як спадар Лукашэнка будзе выблытвацца з гэтай сітуацыі. Магчыма, спадар Лукашэнка выйдзе з гэтай сітуацыі наступным чынам. Пагодзіцца нават на признание Паўднёвай Асетии и Абхазии с тем, как не отдавая частку узброенных сил Беларуси под контроль российских генералов.